Глава 11, в которой с Удаловым происходят неприятные события на планете Сапур, и его постигает разочарование. Кузнечик сверился с картой и посадил корабль в поле, неподалеку от растительного города. — Ты, Удалов, — сказал он, — вперед не лезь, торговаться буду я, а то тебя надуют, подсунут негодные семена. «Хорошо», — согласился Удалов. «Ты опытней, ты и действуй. Только я буду за тобой, прости, наблюдать, потому что тебе не доверяю». Кузнечик снисходительно отмахнулся и быстро пошел по тропинке в лес. Он был озабочен, все поглядывал на часы, и Удалов предположил, что синхронный переводчик боится опоздать к дневному заседанию СОС. Мухомор шагал сзади, оглядывался, принюхивался и своим обликом придавал экспедиции прискорбный оттенок. А уж как он раздражал кузнечика, даже трудно представить. «Отстань», — говорил кузнечик, — «чего за нами плетешься? Топай в другую сторону. Там, я слышал, кладбище есть». «Извините, но кладбище меня не интересует», — отвечал могильщик. «Меня интересует не результат, а процесс. Я в некотором смысле олимпиец». Удалов поглядывал на высокие деревья, мимо которых пролегал их путь. Но деревья были самые обыкновенные, стволы без дверей. «Потерпи», — сказал кузнечик, заметив интерес Удалова к природе. «Еще 5 минут». Лес был привычный взгляду, лиственный, с птицами и насекомыми. Дорожка тоже была обычной, и Удалов от такого мирного окружения даже стал напевать песню. И вдруг кузнечик замер, а его спинка задрожала от волнения. «Ничего не понимаю», — признался он. «Только на той неделе я сюда прилетал. Где же город?» Они вышли к краю громадного, изрытого ямами поля. Меж ям тянулись тропинки. У тропинок стояли столбы, и на них были указатели с названиями улиц. «Могу поклясться», — сказал кузнечик, а Удалов, почувствовав неладное, спросил его прямо. «Опять Тори?» «Погоди!» Тори увидел лежащую на траве человеческую фигуру. Они подбежали к человеку. Тот был в беспамятстве и тихо стонал. Могильщик наклонился над ним, достал из саквояжа флакон и дал человеку понюхать. Тот со стоном открыл глаза. «Что случилось?» — спросил нервно кузнечик. «Где весь город?» «Это ужасно. Я скоро умру», — ответил человек и смежил веки. «Он еще не сейчас умрет», — сказал могильщик. «Поверьте моему опыту, он еще немного протянет». «Говори же, что случилось с вашим городом?» — настаивал кузнечик. «Несчастье, и мы сами виноваты», — простонал человек. «Мы поселились в домах-растениях, полагая, что комфорт нам обеспечен навсегда. Так прошло 20 лет. Наши квартиры послушно росли, мы не знали жилищного кризиса и всегда дышали свежим воздухом. Новые семьи отпочковывались вместе с деревьями. Но мы не учли...» Человек закатил глаза, и могильщику пришлось снова поднести к его носу флакон. «На чем я остановился?» — спросил умирающий. «Ах, да! Мы забыли узнать у путешественников, которые привезли нам семена, как эти деревья размножаются». «И как же?» — поинтересовался Удалов. «Мы узнали об этом сегодня ночью. С вечера наши квартиры зацвели громадными пахучими цветами, а ночью деревья вытащили корни из земли и побрели искать своих подруг. Оказалось, что у нас в городе обитают лишь деревья мужского пола, а для того, чтобы продолжить род, они должны опылить женские цветы». «Ну, где же женские деревья?» «Их забыли импортировать», — прошептал человек. «Теперь наши квартиры вместе со всем населением бредут неизвестно куда и неизвестно когда остановятся. А я нечаянно выпал из своей квартиры и разбился». На этих словах несчастный житель ушедшего города окончательно потерял сознание. «Пошли догонять», — сказал Удалов. «Там же жители волнуются, дети». «А как мы их найдем?» — спросил кузнечик. «По следам. Они же следы оставляют, как стадо слонов». «Нет, подождем здесь. Может, нагуляются, возвратятся». «Идем, идем», — настойчиво повторил Удалов и потянул переводчика за рукав. «Я останусь», — крикнул им вслед могильщик. «Возможно, этот страдалец помрет. Я уж похороню его бесплатно, для практики. Соскучился без дела». Не успели Удалов с кузнечиком пробежать и 100 метров, как нечто крупное и огромное закрыло свет солнца. Удалов поднял голову и понял, что прямо на них опускается космический корабль. Приятели бросились в сторону, но, не долетев до земли, корабль завис, и из открывшихся люков принялись прыгать на траву тяжело вооруженные десантники. Еще через минуту Удалов сдался в плен. Неизвестно кому. Удалова подвели к офицеру, который командовал десантом. Справа от Удалова стоял, понурившись, кузнечик, слева — могильщик, которого оттащили от потенциального мертвеца. «Здравствуйте, ваше преимущество», — сказал неожиданно кузнечик. «Ваше задание выполнено». «Где город?» — спросил офицер спокойно и даже вяло. Лицо его было неподвижно, зрачки замерли посреди белков, словно у слепого. «Случилось непредвиденное осложнение», — объяснил кузнечик виновато. «Оказывается, город ушел искать своих самок». «Не шутить», — сказал строго офицер и тонким хлыстом ожег плечо кузнечику, отчего золотой смокинг франта с планеты Тори-Тори разорвался, обнаружив зеленое покатое плечо. «Город был растительный», — объяснил Удалов, чтобы рассеять недоразумение. «Он был весь из деревьев, и деревья ушли». «Они издеваются над нами. Деревья категорически не ходят», — сказал вяло офицер. «По 100 плетей каждому». «Погодите», — вскричал могильщик. «Вон там лежит пострадавший местный житель. Он в таком состоянии, что лгать не будет. Допросите его и поймете, что мы вас не обманываем».